Глава 9. Полет драконов. Лена. Кто бы мог подумать, что можно так чудесно выспаться, лежа прямо на земле? А все благодаря крепким объятиям Ричарда. Всю ночь дракон согревал меня своим теплом. Я еще не открыла глаза, но уже поняла, что проснулась первой. Мы даже не сменили позу и лежали в том же положении, в котором нас застиг сон. Только теперь я сама прижимала к груди тяжелую руку Ричарда, сейчас совершенно безвольную. Вверху, в листве могучего дерева, щебетали птицы. Пели, радовались восходящему солнцу. Утренняя прохлада касалась моих щек, воздух был необыкновенно свежим. Внезапно яркая вспышка радости озарила мой мозг. Переживания отодвинулись на задний план, и вдруг появилась твердая уверенность, что все будет хорошо. Скоро я встречусь с дочкой, обниму мое сокровище. Сумею доказать, что это мой ребенок, а дальше мы как-то здесь устроимся. Наша жизнь в Дархайне может быть счастливой. И с драконом тоже будет все в порядке. Он перестанет злиться из-за татуировки, успокоится и... Я даже не знаю, что дальше, но почему-то безумно хотелось, чтобы наши дороги пересекались снова и снова, как это уже было. Я лежала и не двигалась, прислушиваясь к мерному дыханию Ричарда. Решила не будить, а подождать, пока он сам проснется, хотя у меня уже затек бок. Интересно, долго ли нам еще идти до населенного пункта? Я скоро умру от голода. Мой рыцарь пошевелился. Я поудобнее устроила голову на его вытянутой руке и обомлела, потому что встретилась взглядом со зверем. В нескольких шагах от нашей пары сидели полукругом и внимательно за нами следили груньоны. Их было четверо, прямо передо мной, но, возможно, нас с рыцарем взяли в кольцо, и еще кто-то караулит за спиной. Звери не шевелились. Они пристально рассматривали будущий завтрак, их золотистые глаза горели. Наверное, они понимают, что добыча может оказать яростное сопротивление. Чувствуют ли они, что мой спутник — дракон? Если Ричард перекинется в свою вторую ипостась, лесным хищникам придется туго. Он просто сметет их движением крыла или выжжет огнем. «Ричард!» — почти беззвучно позвала я. «Ричард!» «У нас гости». «Уже вижу», — тихо отозвался мужчина. «Не делай резких движений». В один миг умиротворение рассеялось, лук огласился глухим утробным рычанием. Я уже его слышала, тогда, в лесу, когда впервые применила магию. От этого звука мороз шел по коже. Воображение подкинуло страшную картинку. Я увидела, как отточенные зубы зверей впиваются в мое тело, рвут нежную кожу и мышцы. От ужаса перехватило дыхание, сердце норовило выскочить из груди. Ждала, что в голове прозвучит заклинание, но ничего не происходило. Попробовала вспомнить одну из волшебных фраз — опять мимо. Мозг словно оледенел. Вдруг стало ужасно себя жаль. Я же такая молодая и красивая, а для этого зверья я просто вкусная добыча. Кусок мяса, который они в мгновение ока разорвут на части. Но ведь я не одна, у меня есть защитник. И точно, не успела я об этом подумать, как Ричард сделал резкий рывок, перебрасывая свое тело через меня, и оказался между мной и хищными тварями. В руке он уже сжимал меч, который ночью, наверное, лежал на земле у него за спиной. Я тоже подскочила на ноги, и с огромным облегчением увидела, что четверка груньонов — это единственные наши противники, а позади, под кроной дерева, испуганно топчется вороной жеребец. Глаза у него были такими несчастными, словно он уже явственно представил себя в виде полуфабриката для шашлыка. Хищники, в свою очередь, тоже пришли в движение, зарычали еще громче, оскаливаясь до самых десен. В лучах утреннего солнца их жуткие белые клыки сверкали, как кинжалы, а золотые глаза пылали кровожадной злобой. Но было ясно, что они все еще не решаются броситься в атаку. Возможно, чувствовали себя неуверенно, так как основательно удалились от своей обители — леса. Или их гипнотизировал блестящий меч в руке мужчины. Зверюги пригибались к земле, клацали зубами и осторожно продвигались все ближе и ближе к нам. А Ричард не стал выжидать, пока они окончательно осмелеют, и первым ринулся в бой. Из группы хищников он выбрал главаря, самого крупного зверя, один вид которого вызывал нервную дрожь. Сверкнул меч, настигнув подпрыгнувшего груньона в воздухе, лезвие полоснуло по шее, из разверстой раны фонтаном хлынула кровь. Удар был настолько мощным, что едва не снес зверюге голову. Тело рухнуло на землю, раздался предсмертный хрип. Но в тот же момент на Ричарда налетели остальные животные, обезумевшие от запаха крови. В эту секунду я мысленно простилась и с моим храбрым защитником, и с собственной жизнью. Красивого вороного жеребца тоже успела похоронить. Казалось, сейчас мощные звери собьют Ричарда с ног, их пасти сомкнутся на его руках и шее, а потом груньоны примутся за нас с конем. Почему мой внутренний голос молчит? Где заклинание? И почему Ричард не превращается в дракона? Зачем изображает гладиатора? Хочет продемонстрировать мне свою смелость? Но я уже и так поняла, что он вообще ничего не боится. Нельзя так рисковать. Однако рыцарь, похоже, находился в своей стихии, он не ведал ни страха, ни жалости. Его меч так и мелькал, кромсая диких зверей. Еще два противника распластались на земле со смертельными ранами, из которых толчками изливалась кровь. Но последний уцелевший груньон сделал обманное движение, извернулся и бросился не на рыцаря, а прямо на меня. Его зубы щелкнули в миллиметре от моего плеча, но в последнюю секунду Ричард вклинился между нами, скорректировал траекторию движения хищника и с чудовищной силой рубанул его по корпусу. Я услышала одновременно свой вопль и хруст костей. Груньон свалился к моим ногам, взвыв от боли, и после короткой агонии затих. Над утренним лугом снова воцарилась тишина. Стихло рычание, хриплое дыхание, крики ужаса и боли. Зажав рот ладонями, я смотрела на Ричарда, который спокойно вытирал меч о траву. На изрубленные трупы старалась не смотреть. Всё сражение продлилось не дольше 3 минут, но мне они показались вечностью. Слезы хлынули из глаз, я закрыла лицо руками и затряслась в рыданиях. «Здравствуйте», — удивленно произнес Ричард. «Лена, что случилось?» «И он еще спрашивает? Мы же едва не погибли!» «Да ну, подумаешь, 4 груньона, это несерьёзно. Давайте, заканчивайте истерику, в путь пора». Но я не могла остановиться. Батальная сцена все еще стояла перед глазами, да и окровавленные тела лежали на траве. А Ричард уже невозмутимо седлал коня. Он действительно выглядел так, словно сделал утреннюю зарядку, размялся в свое удовольствие. «Лена, да хватит уже хныкать, девчонка. Идите сюда и садитесь. Поедем». Он похлопал по седлу. «Что же он такой бесчувственный? Мог бы и успокоить». Истерика набирала обороты. Я уже была не в состоянии с ней справиться. Если для этого храбреца 4 груньона — фигня, недостойное внимание, то для меня и один был чересчур. «Елена, прекратите!» — последовал очередной приказ, но я только еще сильнее зарыдала от этого окрика. Ричард покачал головой и, словно прочитав мои мысли, привлек меня к себе, крепко обнял, начал гладить по голове. Я уткнулась носом в железную грудь, еще немного поплакала. Но дракон прав. Надо побыстрее отсюда уехать, чтобы не смотреть на груды из кромсаного мяса. Я высвободилась из объятия мужчины, оттолкнула его от себя. «И не надо меня обнимать!» — выпалила обиженно. Подошла к коню и вставила ногу в стремя. «Хорошо, не буду». Ричард усмехнулся, прищурился. Его зрачки на пару секунд превратились в вертикальные черточки, а потом снова стали нормальными. Он помог сесть в седло, сама я еще не приноровилась. Мы отправились в путь по цветущему летнему лугу, наполненному стрекотанием кузнечиков, и чем дальше мы удалялись от места кровопролития, тем больше я успокаивалась. Теперь меня стало волновать, как я выгляжу. Эх, взглянуть бы хоть одним глазком в зеркало, да где ж его взять? Но не успели мы проехать и полумили, как послышался странный гул. Ричард как будто его не слышал. А вот у меня все завибрировало внутри в унисон с этим тревожным звуком. Я начала испуганно озираться в поисках его источника, развернулась в седле. И увидела в небе 5 точек, которые стремительно приближались и увеличивались в размерах, пока не превратились в 5 истребителей, летящих клином. Вскоре боевое звено пронеслось прямо над нами, на минуту закрыв солнце, и я задрала голову, чтобы не пропустить ни одной детали невиданного зрелища. Это летели драконы. Драконы! Их размеры и красота шокировали. У меня захватило дух от этой невероятной картины. Под лучами солнца их могучие крылья блестели насыщенным темно-зеленым малахитом, а шея и грудь сверкали, как россыпь изумрудов. Когда 5 пролетела над нами и умчалась вдаль, я успела заметить, что каждый дракон покрыт шипами от темени до кончика хвоста. Гул стих, красавцы скрылись в синеве летнего дня, а я все никак не могла прийти в себя. Какое напряжение для психики — встретить утро в волнующем обществе груньонов и едва не умереть от страха, а потом стать свидетелем полета драконов и снова едва не умереть, теперь уже от восхищения. Заметила, что Ричард тоже провожает долгим взглядом собратьев. Странно, но я заметила в его глазах зависть. Чему он завидует? Ведь он и сам дракон. Это мне не суждено взлететь, а он может это сделать в любую минуту. «Ричард», — не удержалась я, — «а вы почему не летаете? Там наверху сейчас, наверное, так здорово. Прохладно, ветер обдувает». В ответ меня одарили таким взглядом, что едва не изжарили. «А что я такого сказала?» «Решила не сдаваться и идти до конца. Я не местная вообще-то. Мне многое непонятно в этом мире». «Ричард, ну я же ничего не знаю. Объясните мне, пожалуйста, почему вы предпочитаете путешествовать верхом вместо того, чтобы использовать крылья? Я только что убедилась, что это очень эффективный способ передвижения. Нет, конечно, я ничего не имею против Фреда, он классный». Нагнулась вперед, чтобы погладить коня по холке. Несколько минут Ричард игнорировал и меня, и мои слова. Просто шел вперед, сжимая поводья, и молчал. Но даже его спина выражала высокомерное презрение. «Боже!» — подбросила богиня спутника. «Почему мне достался такой вредный, а?» «Безусловно, он шикарно владеет мечом и собственным телом. От его красоты перехватывает дыхание. Но характер — это что-то». «Елена, я не могу превратиться в дракона, пока не встречу свою истинную пару». Наконец снизошел до объяснения Ричард. «Да? Оу, я не знала. Думала, вы можете это сделать, когда вам вздумается?» «Нет». И рыцарь поведал мне о проклятии изумрудного лотоса. Понадобилось всего 3 минуты, чтобы я поняла, какая трагедия случилась с драконом вчера во Фратре. Он лишился знака, с помощью которого мог идентифицировать свою истинную. И я тому виной. Кошмар. Понятно, почему бедняге даже смотреть на меня не хочется. Ричард, простите. Я не хотела произносить то заклинание, боролась с ним, честно, но оно все равно вырвалось. «Вы не виноваты, Лена, я знаю», — безжизненным тоном подтвердил дракон и двинулся дальше.